Мамонтов объяснил мне, что он желает, чтобы его товарищи узнали о его деньгах. Собственно, эти деньги следовало бы разделить между ним и его соратниками. Далее я узнал, что из Курска он вывез целый вагон золотых и серебряных риз, а также два ящика золота. Его войска отбирали драгоценности в церквах и у частных лиц, чтобы они не попали к большевикам. Мамонтов не желал делиться со своими людьми и этим вызывал много недовольства. К несчастью, скоро в городе стало известно, что я скупаю бриллианты и драгоценности. Неожиданно ко мне явились два офицера из отряда Мамонтова и потребовали выдачи всех драгоценностей, заявляя, что они являются собственностью царской семьи. Я отказался, и они хотели отнять их насильно. Защищаясь, я вырвал у одного из офицеров револьвер и ударил его по голове. На шум явилась из соседней комнаты моя охрана и избила нападавших. Мы вызвали коменданта города, который их арестовал. Мамонтов счел нужным для моего оправдания сообщить властям истинное положение вещей и извинился за поведение его подчиненных. Однажды меня посетил мой старый знакомый Скворцов, бывший издатель реакционного листка «Колокол». В Петербурге он занимался антисемитской пропагандой и хотел ее здесь возобновить. На мой вопрос он откровенно заявил, что он этим хочет зарабатывать деньги. Поторговавшись, мы покончили на том, что я ему уплачу 10 тысяч рублей, и он воздержится от своих выступлений. Получив деньги, он по секрету предупреждал меня относительно находившегося также в Новороссийске Пуришкевича. Пуришкевич выпустил книгу «Убийство Распутина» и продавал ее по 15 рублей. 1000 экземпляров он оставил для продажи в одном варьете. Явившись туда за получением денег и узнав, что я воспрепятствовал продаже, он возмутился и решил мне отомстить. С этой целью он собрал у себя своих единомышленников и предложил им меня убить. Среди приглашенных находился также мой хороший знакомый, молодой князь Дадешкилиани, который известил меня. После я оставлял гостиницу только в сопровождении сильной охраны. Однажды на улице на меня какой-то бандой было произведено нападение. Мы защищались, причем один из нападающих был убит, а остальные бежали. Я пожаловался властям, с которыми я находился в хороших отношениях. В результате Пуришкевич был выслан. Спустя месяц он снова появился и собирался прочесть публичный доклад. Уверенный, что доклад будет враждебный евреям, я решил ему воспрепятствовать. Матрос Баткин в первое время революции сделался очень популярным своими лекциями, и поэтому я предложил ему также выступить с публичным докладом. Выступавший охотно перед публикой, Баткин накануне резко выступил против Пуришкевича. На его же докладе я собрал моих друзей, и мы приняли его очень враждебно. Забрасываемый разными предметами, он был лишен возможности говорить. На другой день ко мне явился Пуришкевич в сопровождении двух офицеров, по-видимому, с целью меня прикончить. Но мне удалось скрыться через вторую дверь и спастись у приятеля-коменданта. По его распоряжению Пуришкевича арестовали и выслали из города. Спустя несколько времени он опять появился в городе, но заболел тифом и был помещен в лазарет. Случайно он попал в тот же лазарет, в котором также лежал мой болевший тифом сын, но теперь уже никто не думал о старой вражде. Врачебный персонал лазарета состоял исключительно из евреев, поэтому принятие в него Пуришкевича вызвало много толков. Монархически настроенные сестры милосердия считали поэтому Пуришкевича вследствие его перехода на сторону революционеров при отречении царя изменником. В лазарете раздавались замечания, что не стоит о нем, собственно, заботиться. Но его сильный организм все же поборол болезнь, и он находился уже на пути к выздоровлению. Передавали, что две сестры во время припадка дали Пуришкевичу выпить холодное шампанское, и он скоро после этого умер. Признаться, известие о его смерти я принял с большим облегчением. В один прекрасный день он все же мог убить меня».